Глава 14. Раз ты так непременно хочешь выручить своего друга, в таком случае тебе придется кое-что сделать для меня. Растягивая с удовольствием каждое сказанное слово и тем самым испытываемые нервы, произнес Валкер. «Говори, что ты хочешь!» Едва сдерживаясь от злости, сказала я. «Ты должна будешь выйти за меня замуж», сказал Валкер, при этом наблюдая за моей реакцией на свои слова. На какое-то мгновение я замерла, точно меня поразила молния, но затем, взглянув на Брэдли, произнесла. «Освободи его!» «Я согласна. Только я должна знать, что с ним все в порядке, что вы оказали ему медицинскую помощь, и я должна быть уверена, что ты больше не тронешь его, что его жизнь больше вне опасности», ответила я, глядя на Брэдли, едва сдерживая всю свою ненависть к Эдварду Валкеру. «Ты уверена в своем решении?» вскинув брови, сказал Валкер. «Ведь тебе придется выйти за того, кого ты ненавидишь больше всех на свете, за того, кто сотворил с тобой однажды. Хватит!» – воскликнула я. «Освободи Брэдли и сделай так, как мы договорились. Я выполню свое обещание. Насколько ты помнишь, я никогда не меняю данных мной обещаний», – сказала я. «Но у меня будет еще одна просьба», – ответила я. «Хм, не слишком ли много условий для одного раза?» С усмешкой в голосе произнес он. «Нет, тем более, что все они сводятся к одной единственной просьбе», заключила я. «Слушаю тебя», снова поддавшись ко мне вперед и остановив на мне свой самодовольный взгляд, произнес Валкер. «Хотя бы иногда, пусть даже издали или со стороны, я должна видеть Брэдли для того, чтобы быть уверенной в том, что ты выполняешь все свои обещания», сказала с твердостью я. «Хм, все еще боишься за его жизнь?» Ядовито улыбнувшись, сказал он. «Я не уверена в данных тобой обещаниях», ответила я. «То есть я должен буду постоянно доказывать тебе значимость сказанного мной слова?» переспросил он. Я остановила на нем долгий и жесткий взгляд. «Ты, как всегда, безупречно предприимчива в своих требованиях, причем настолько, что порой приходится волей-неволей, даже скрипя сердцем, но выполнять данное слово. Все продумала, за одно мгновение решила обезопасить жизнь своему другу. Благородство, жертвы, смелые самоотверженные поступки ради других. Узнаю истинное лицо семейства Агастини. Не мудрено, ведь ты, насколько мне известно, осталась единственной в своем роде. Что же, пусть будет так», немного поразмыслив, сказал Эдвард Валкер. «Но учти, на все эти требования у меня тоже будут к тебе свои условия. Для начала ты должна будешь не просто выйти за меня замуж. Вернее, это не должно выглядеть как фарс. Ты должна играть роль невесты не менее правдоподобно, как я, например, буду чувствовать себя в роли счастливого жениха. В этом плане ты будешь мне сильно проигрывать, Амелия Гастини, потому как тебе придется корчиться, выдавая себя за любящую меня невесту. Мне же не придется этого делать, потому как я на самом деле буду счастлив, как никогда». «Ну так что? Справишься с поставленной задачей?» «Урсула Абрамс, насколько мне помнится, роль невесты была безупречной. А не хочешь узнать, почему?» Остановив на мне свой пристальный взгляд, сказал Эдвард Валкер и, немного помолчав, произнес. «Потому что ей не приходилось играть эту роль. Она просто переживала ее в жизни лишь потому, что...» «Я знаю, почему ей приходилось играть эту роль», спокойно ответила я. «Да? И почему же?» – ехидно произнес Валкер, делая вид, что не понимает, что я имею в виду. «Потому что эта женщина по-настоящему любит тебя», – сказала я, не глядя на него. «Надо же! Какое дельное наблюдение! К Ты даже это заметила? Я уже начинаю думать, что моя персона не настолько безразлична тебе, как кажется. С одной маленькой пометкой. Не безразлична, потому что ты настолько сильно ненавидишь меня, что если бы была возможность, то, не колеблясь, убила бы меня. Так? Глядя в одну точку на стене, я молчала, едва сдерживая себя. Но даже это не смущает меня, и я готов рискнуть всем, чтобы наконец-то получить все, ради чего задумался весь этот фарс, заключил он. Ты хоть понимаешь, что это значит, Амелия Гастини? Посмотри на меня внимательно. Не отводи взгляд. Ну же! Схватив меня за подбородок и что-то нервно пытаясь отыскать в моих глазах, произнес он. Но затем его пыл поубавился, лицо вдруг стало снова жестким, а глаза непроницаемыми. Смотри, все зависит от тебя и жизни этого, кого ты так отчаянно пытаешься. Сейчас защищать будет зависеть с этого момента лишь целиком от тебя. Надеюсь, ты меня услышала. Я молча кивнула головой. Валькер повернулся к охранникам и дал им указание. Освободите его. И да, пусть ему окажут медицинскую помощь. Приказал он, после чего, снова взглянув на меня, добавил. Помни, все зависит от тебя. Один неверный шаг, и ты больше никогда не увидишь своего подопечного. А теперь готовься. Скоро предстоит настоящее пиршество. Во всяком случае для меня точно. Заключил он и направился к выходу. Я же молча смотрела ему вслед. Меня насквозь пробирала холодная дрожь от нестерпимой ненависти и злости к этому человеку. Ведь для меня Эдвард Валькер, по сути, был не человек, а настоящий дьявол, всю мстительность и злость которого я испытала на себе все эти годы. Я еще не знала, как смогу справиться с ролью его невесты, да и смогу ли вообще. Но я знала только одно. Я должна это сделать во что бы то ни стало, иначе Эдвард Валькер убьет Брэдли, причем сразу, как только что-то пойдет не так. С этого момента меня уже не держали в той маленькой комнате, что напоминала мне палату для душевнобольных в одной из психиатрических клиник. Меня перевели в одну из самых роскошных комнат этого поместья, что вполне могла бы соответствовать комнате невесты. Комната была большой, светлой, с высокими потолками, с огромной хрустальной люстрой и с панорамными окнами в пол с видом на зеленый газон. В некоторых местах газон был усыпан цветами, а отдаленно находилась лесная чаща. Там заливались разноголосые птицы, а в ветвях деревьев гулял свободный ветер. Вот только в отличие от него я была не свободной. Несмотря на другие условия, что мне предоставили, я все еще была в плену. На окнах в моей комнате также находились стальные решетки. Да, я могла теперь выходить на улицу, но не дальше двора, что прилегал к поместью. Да и тот был окружен высоким забором, а вдоль него прохаживалось несколько охранников, поэтому сбежать отсюда было невозможно. Сидя у себя в комнате на стуле, облокотившись о край туалетного столика, глядя на себя в зеркало, я задумалась. Только что мне принесли несколько фасонов свадебных платьев. Они лежали сейчас на моей кровати. Я должна была всех их перемерить и выбрать то, что подойдет больше всего, но у меня все еще не поднимались руки сделать это. Ведь я не просто ненавидела всем сердцем Эдварда Валькера, он был прав. Да, мне хотелось его убить. Причем в последнее время эта мысль уже была навязчивой. Иногда я даже представляла себе, как это можно сделать. Вернее, каким способом. А порой мне даже снился сон, как я совершаю это убийство. Так однажды я проснулась вся в холодном поту, потому что мне приснилось, как после свадебного приема Эдвард Валькер ведет меня в спальню, а затем начинает медленно снимать с меня одежду. Вначале он делает это аккуратно, словно предвкушая особое наслаждение. Затем силой срывает с меня платье, разрывая его от злости так, что все пуговицы на нем разлетаются в стороны. После силой валит меня на кровать. Тут, не выдержав, я вытаскиваю из-под подушки острый нож, заранее положив его для этого момента, и со всей силы втыкаю его ему в грудь, глубоко, до самой рукоятки. Его глаза с ужасом смотрят на меня, он открывает рот, чтобы закричать, но я тут же, схватив подушку, кладу ему ее на лицо и начинаю душить. Проснувшись, я долго приходила в себя, потому как все происходившее во сне было настолько реалистично и ярко, точно это было действительно настоящей интерпретацией будущих событий. Как я могла это сделать, пусть даже во сне? Задавалась я вопросом, но не могла найти на это ответ. Убить человека, не задумываясь и даже не дрогнув рукой, ведь именно это приснилось мне. Насколько сильно можно заставить ненавидеть кого-то, чтобы довести его до убийства? Самая последняя черта, которую может перейти человек. Черта, которая делает из него животного, а не человека. Когда он превращает его в безумного, пусть даже на мгновение, что он окончательно теряет над собой контроль так, что ему уже становится не под силу со всем этим справиться? Что, если так будет и со мной, и я действительно окончательно потеряю над собой контроль? Амелия Гастини, сможешь ли ты стать убийцей? Да, это был сон. Пока всего лишь сон. Но смогу ли я на самом деле удержаться и не стать этой убийцей, когда придет время? Когда этот дьявол в образе человека приблизится ко мне настолько близко, что больше не будет сил терпеть? Задавалась я вопросом, как неожиданно в мою дверь постучали. Я обернулась. В этот момент дверь открылась, и на пороге остановился он, тот самый дьявол, которого я убила во сне. Догадывается ли он, что я способна на такое? Остановив на нем свой ненавидящий взгляд, подумала я.